Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о отделении некоторых групп от исторического протестантизма. Мы можем припомнить, что конгрегационная или независимая церковь отделилась от исторического протестантизма, не соглашаясь с их церковной системой в организации церкви. Баптисты тоже отделились, не соглашаясь с учением лютеранской церкви о крещении младенцев. В сегодняшней беседе мы познакомимся с иными, которые отделились от исторической протестантской церкви, и указать на те причины, почему они отделились от протестантского и вообще от никейского символа веры. Первыми были соционисты. Соционисты отвергали учение о Святой Троице. Вторыми отделившимися были арминанисты. Они отвергали кальвинское учение о предопределении или о судьбе. Третьими отделившимися были квакеры. Они учили, что помимо божественных библейских пророчеств, которые записаны на страницах Священного Писания, Бог и теперь продолжает посылать свои откровения через индивидуальных верующих, которых Он избирает для этого. И пророчества эти имеют такое же значение, как и библейские пророчества. Как возникли эти отделившиеся группы и кто были их руководители? Первые. Соционисты получили свое наименование от двух итальянских теологов – Лоелиуса Социануса и его племянника Фауста Социануса. Оба они принадлежали к Римо-католической церкви. Оба они были номинальными членами своей церкви, но имели свои собственные взгляды касательно некоторых доктрин, с которыми они не соглашались. Лоелиус Социанус учился в университете на юридическом факультете. Он и ставил изучать право и стал изучать теологию. В 1550 году по 1551 год он жил в Виттенберге, где он познакомился и подружил с Меланхтоном, близким сотрудником и другом Мартина Лютера. Он путешествовал во Франции, Голландии и Польше, и последних 10 лет своей жизни провел в Цюрихе, в Швейцарии. Смерть на костре испанского доктора Сервитуса, который бежал из Испании в Женеву за свой написанный трактат, в котором он отвергал учение о Святой Троице. В Женеве он был арестован и осужден Женевским муниципалитетом за ересь и сожжен на костре. Случай этот весьма заинтересовал Социануса, и он начал изучать то, что по этому вопросу написал доктор Сервитус. Социанус по этому вопросу написал свой трактат, в котором изложил свои взгляды. Однако, помня, что случилось с Сервитусом, он молчал и не издавал того, что написал, боясь, чтобы его не сожгли, как это было сделано Сервитусом. Это учение было полностью еретическим. Женева была свободным городом с прогрессивными взглядами. Однако правительство Женевы применило римо-католические методы расправляться с инакомыслящими. Почти все выдающиеся теологи и даже протестантские одобрили это решение Женевского суда, кроме Кальвина, который не одобрил этого популярного метода расправляться с инакомыслящими. Племянник Социануса Фауст находился в библейской школе в городе Базеле в Швейцарии. После смерти своего дяди он нашел этот неопубликованный манускрипт, и написанное в нем сильно повлияло на него. В 1579 году Фауст Социанус поехал в Польшу и начал издавать эти еретические противоникейские взгляды, в результате чего он был вовлечен во многие конфликты и противоречия. В 1605 году, спустя год после смерти своего дяди Лае Лиуса Социани, ним был издан так называемый Раковецкий катехизис, в который и были вложены почти полностью взгляды и труд Социани. В этом еретическом труде, в катехизисе, отвергалась божественность Иисуса Христа. В этом трактате он учил, что Иисус Христос был только человеком, совершенным и наилучшим из людей. Но все эти похвалы являются лишь поцелуем Иуды. Разве наилучший или совершенный человек может лгать или обманывать? Разве наилучший из людей может быть причиной смерти своих учеников, отдавших ему свою жизнь, и принять их жизнь за их свидетельство о Иисусе Христе, Сыне Божьем, Спасителе, умершем и воскресшем в третий день по Писанию? Он принял их смерть и страдания за имя Его, потому что Он и был тем, о котором говорили пророки и сам Бог еще в Эдемском саду Адаму и Еве, что Он пошлет им Избавителя. Иисус Христос был Богом, принявшим человеческую плоть. Он мог совершать чудеса, исцелять прокаженных, воскрешать мертвых. И потому, что в Его человеческой плоти Он был безгрешным, то есть, сказать иными словами, Он был совершенным человеком, без пятна и порока. Он исполнил все требования закона, и потому Бог мог принять и Его смерть, и Его искупительную жертву, а результатом этого было Его воскресение из мертвых. Дальше в этом катехизисе было написано, что человек по своей природе не так уж плох, как это написано в Слове Божьем, что все люди уже по своей природе являются грешниками. Римлянам 3:23 и Ефесянам 2, с 3 стиха по 8. Поэтому он и не признавал искупительной жертвы, принесенной Богом в смерти Его единородного Сына. Последователями этого еретического учения, которое уже было отражено в учении Маркиона в апостольские дни и в поапостольских днях у манахейцев, донатистов и пелагиан. После смерти Фауста Социани в Польше, его последователи на его могильной плите были высечены такие слова, эпитафия: «Высокомерный Вавилон лежит попранный». Под этими словами подразумевается не Социани, а Римо-католическая церковь. Лютер разрушил Вавилонскую крышу, Кальвин разрушил стены, но Социанус разрушил фундаменты. Конец цитирования. Написанные книги Социанусом пользовались популярностью в Голландии, Англии и в Америке среди либерально настроенных так называемых христиан. В Англии в 8 столетии социанизм стали называть унитаризмом. Феофил Линдсей был по своему убеждению социанистом, но он по своему положению был священнослужителем епископальной церкви в Англии. Он составил петицию, которую подписало 250 человек. Петиция эта была предложена английскому парламенту, чтобы зарегистрировать соционист как легальную церковь. Проект этой петиции парламентом был отвергнутый в 1772 году. Тогда Линдси выступил из членства епископальной церкви, и в 1774 году он организовал в Лондоне унитарную церковь, ссылаясь на акт толерантности. В 1779 году английский парламент подтвердил акт толерантности, в котором в новом законодательстве говорилось, что вполне есть удовлетворительным, для всякого можно исповедовать свою веру и священное писание на основании своих убеждений, вместо принятого собором символа веры, сначала из 42 параграфов, а потом исправленного и обязывающего только из 39 параграфов, принятого епископальной церковью. Таким родом, согласно этого нового закона, англиканская церковь широко открыла дверь в свою церковь для всякой ереси. Впоследствии были упразднены всякие наказания за отвержение учения официальной церкви, и в том числе всякого еретического учения.